Книга 5. Глава 55. Фрэнси вздрогнула, потому что кто-то коснулся ее плеча. Потом она опомнилась и улыбнулась. Конечно. Час дня она свободна. Пришла ее сменщица, чтобы занять место за аппаратом. «Погоди, дай я напечатаю еще одну телеграмму», — попросила Фрэнси. «Надо же! Как некоторые любят свою работу!» — улыбнулась сменщица. Фрэнси печатала телеграммы медленно, с любовью. Ей было приятно, что это поздравление с днем рождения, а не извещение о смерти. Этой телеграммой она прощалась со своей работой, опасаясь, что расплачется. Она никому не сказала, что увольняется. Подобно матери, она избегала открытого проявления чувств. Она не сразу прошла в раздевалку, а постояла немного в большой комнате отдыха, где машинистки обычно проводили свой 15-минутный перерыв. Они окружили девушку, которая играла на пианино, и пели «Привет, центральный вокзал». Когда Фрэнси вошла, пианистка, вдохновившись новым осенним костюмом Фрэнси серого цвета и серыми замшевыми ботинками, заиграла другую песню. Одна из девушек обняла Фрэнси и втянула в общий кружок. Фрэнси пела вместе со всеми. «С виду строга и холодна, в душе, я знаю, бесенок она». «Фрэнси, как тебе пришло в голову нарядиться во всю серое?» «Даже не знаю. В детстве видела одну актрису, имени ее не помню, а спектакль назывался «Любовница министра». «Прелестно!» И они хором допели песню до конца. Потом они запели следующую песню, а Фрэнси отошла к стенду возле высокого окна и смотрела на Ист-Ривер, от которого ее отделяло 20 этажей. В последний раз она смотрит на пролив из этого окна. Последний раз, о чем бы ни шла речь, всегда имеет привкус смерти. «То, что я вижу сейчас, — думала Фрэнси, — больше не увижу никогда. В последний раз все видится особенно отчетливо, словно зажегся мощный прожектор. А грустно потому, что не удосужилась все вобрать в себя, пока было время. Как говорила бабушка Ромли, — смотри на мир так, словно видишь его в первый или в последний раз, и отпущенное тебе на земле время наполнится блаженством. Бабушка Ромли. В последний раз ее болезнь продолжалась несколько месяцев, но пробил час, и Стив пришел к ним как раз перед закатом. «Я буду скучать по ней», — сказал он. «Она была великая леди». «Ты имеешь в виду великая женщина?» — поправила Кэти. Почему, угадала Фрэнси, дядя Вилли выбрал именно этот момент, чтобы оставить семью? Не успев додумать свою мысль, она заметила судно, которое проплывало под мостом. Почувствовал себя более свободным, когда женщин Ромли стало на одну меньше, или уход Марии Ромли натолкнул его на мысли побеги, или просто, как утверждала Эви, он по своему малодушию решил воспользоваться смятением и суматохой во время похорон Марии Ромли, так или иначе. Но Вилли исчез. Вилли Флитман. Он репетировал в поте лица, пока не научился играть на всех инструментах одновременно. Потом он выступил на конкурсе музыкантов-любителей в Доме кино и завоевал первый приз — $10. Домой с инструментами и выигрышем он не вернулся. И с тех пор никто его не видел. Время от времени доходили какие-то слухи, поговаривали, что он скитается по улицам Бруклина, как бродячий музыкант, и живет на те гроши, которые получает. Эви повторяла, что с холодами прибежит домой, как миленький, но лично Фрэнси в этом сомневалась. Эви устроилась на ту же фабрику, где работал Вилли. Она получала $30 в неделю и жила припеваючи, не считая ночей, когда, подобно всем женщинам Ромли, страдала из-за отсутствия мужчины рядом. Фрэнси, стоя у окна и глядя на реку, думала о том, что дядя Вилли всегда казался немного призрачным. Впрочем, многое теперь казалось призрачным, словно приснилось во сне, например, тот человек в подъезде. Разве это не сон? Разве не сон то, что Макшейн ждал маму столько лет? Папа умер. И сейчас кажется, что он никогда не существовал. А рождение Лори — не сон ли? Ребенок родился от отца, который уже 5 месяцев как в могиле. И сам Бруклин — это сон. Все, что происходит здесь, не существует в реальности. Мираж. Или все реально. Только она, Фрэнси, спит. Что ж, она выяснит это, когда приедет в Мичиган. Если и там все обернется сном, значит, причина в том, что она, Фрэнси, грезит. Ан-Арбор. Там находится Мичиганский университет. И уже через 2 дня поезд повезет ее в Ан-Арбор. Летние курсы окончены, она сдала экзамены по всем 4 выбранным ею предметам. Под руководством Бена она сдала и вступительные экзамены в колледж. И теперь она в 16,5 лет будет зачислена в колледж, да еще имея баллы на 1-й семестр. Она хотела пойти в Колумбийский университет в Нью-Йорке или в Адельфийский в Бруклине, но Бен сказал, что адаптация к новой среде — часть процесса получения высшего образования. Мать и Макшейн согласились с этим. Даже Нили сказал, что ей полезно будет уехать. Тогда она избавится от бруклинского акцента. Но Фрэнси больше не хотела от него избавляться, как и от своего имени. Этот акцент означал ее связь с определенным местом на земле. Она из Бруклина. Поэтому у нее будет бруклинское имя и бруклинский акцент. Ничего менять она не станет. Бен выбрал для нее Мичиганский университет. Он сказал, что это либеральный государственный колледж, там сильный факультет английской филологии и низкая стоимость обучения. Фрэнси спросила, если Мичиганский университет так хорош, почему же он сам не поступил в него, а поехал на Средний Запад? Бен ответил, что он собирается в том штате работать, делать политическую карьеру, и ему полезно свести знакомство с будущими влиятельными избирателями штата еще на студенческой скамье. Бену исполнилось 20 лет. Он занимался на курсах офицерского резерва при своем колледже и в военной форме выглядел бесподобно. «Бен!» Она посмотрела на средний палец левой руки. На нем кольцо. Кольцо, которое подарил Бен. На внутренней стороне выгравировано «ФН от ББ». Он сказал, что за свои чувства отвечает. А вот она слишком молода, чтобы разобраться в своих, поэтому он дарит ей кольцо в знак того, что он назвал их взаимной симпатией. У них в запасе еще 5 лет, не меньше, до тех пор, когда они смогут пожениться, — сказал он. За это время Фрэнси определится в своих чувствах. Если симпатия останется по-прежнему взаимной, он попросит ее принять уже совсем другое кольцо. Поскольку для того, чтобы разобраться в себе, в распоряжении Фрэнси имелось 5 лет, она не слишком тяготилась необходимостью принимать решение, выходить ли замуж за Бена. Бен. Милый Бен. Он окончил среднюю школу в январе 1918 года. Сразу же поступил в колледж, набрал огромное количество предметов, а летом приехал в Бруклин, чтобы продолжить учебу на летних курсах. И, как он признался уже после их окончания, чтобы быть рядом с Фрэнси. И вот в сентябре 1918 года он возвращается в колледж на занятия. Добрый, славный Бен. Порядочный, честный, благородный, умный. Он-то отвечает за свои чувства. Он бы никогда не предложил девушке выйти за него замуж, чтобы на следующий день жениться на другой. Он бы никогда не попросил девушку написать ему о своей любви, чтобы потом показывать ее письмо другим людям. Кто угодно, только не Бен. Да, Бен замечательный. Фрэнси гордилась тем, что он ее друг, но думала-то она все равно про Ли. Ли. Где-то он сейчас. Он уплыл во Францию на таком же судне, которое сейчас покидает порт. Фрэнси смотрела на длинную палубу, покрытую рулонами камуфляжа, и на сотни солдат с бледными лицами, стоявших на ней. С высоты казалось, будто в огромную подушку воткнули ряды булавок с белыми головками. «Фрэнси, я боюсь, очень боюсь. Боюсь, что если уеду, потеряю тебя. Мы никогда больше не увидимся. Скажи, чтоб я не ездил домой». «Мне кажется, ты правильно решил, что нужно повидаться с мамой перед тем, как...» Он воюет в составе радужной дивизии. Сейчас она сражается в районе Аргонского леса. Мезоаргонское наступление, сентябрь-октябрь 1918 года. Одно из важнейших сражений кампании 1918 года проиграно союзными войсками Антанты из-за неудачных действий американцев. Может, он уже лежит под белым деревянным крестом. Если он погиб, то кто и сообщит об этом? Уж точно не та женщина из Пенсильвании, Элизабет Райнер, миссис. Анита несколько месяцев назад уволилась и адреса не оставила. Некого спросить, негде узнать. Вдруг ей безумно захотелось, чтобы его убили, и он не достался той женщине из Пенсильвании. Уже в следующее мгновение она молилась: «Господи, только сохрани ему жизнь, умоляю. И неважно, что он за человек и с кем он, умоляю, умоляю, пусть время идет быстрее, чтобы я его скорее забыла». «Да, ты будешь счастлива снова, даже не сомневайся, но ты его никогда не забудешь». Мать ошибается. Наверняка ошибается, иначе как жить? Фрэнси жаждет забыть. Прошло уже 4 месяца после знакомства с Ли, а забыть не получается. «Счастлива снова, но ты его никогда не забудешь». Разве можно быть счастливой снова, пока не забудешь его? «О, время! Великий целитель, спаси меня, помоги забыть. И каждый раз будешь влюбляться только потому, что другой тебе чем-то напомнит его». У Бена такая же задумчивая улыбка. Фрэнси вообразила, что влюблена в Бена больше года тому назад. Задолго до того, как познакомилась с Ли, значит, мамино правило не работает. Ли. Перерыв закончился, в комнату отдыха впорхнула новая стайка девушек. Наступил их черед отдыхать. Они тоже сгрудились возле пианино и стали петь одну за другой песенки про улыбку. Фрэнси знала, что за этим последует. «Уходи, глупая, убегай, пока сердце не разорвалось от боли». Но она не могла сдвинуться с места. Девушки начали с песенки Теда Льюиса: «Когда моя крошка улыбается мне». Затем они, конечно, перешли к следующей: «Улыбка, которая дарит несчастье». И вот оно. «Так поцелуй меня на прощанье и улыбнись, я унесу воспоминания. Вспоминай обо мне каждый раз, когда услышишь эту песню. Думай обо мне». Фрэнси выбежала из комнаты, в раздевалке выхватила из шкафчика серую шляпку, новую серую сумочку и перчатки, бегом направилась к лифту. Она глядела похожую на ущелье улицу, было темно и пусто. Высокий человек в военной форме стоял на крыльце соседнего здания. Он вышел из темноты и направился к ней с задумчивой, смущенной улыбкой. Фрэнси зажмурилась. Бабушка говорила, что женщины Ромли обладают способностью видеть призраки тех, кого любили. Фрэнси не верила в это, потому что ей ни разу не являлся папа. А уж как она его любила. Но сейчас... «Сейчас...» «Здравствуй, Фрэнси». Фрэнси открыла глаза. «Нет, это не призрак». «Я подумал, тебе будет грустно сегодня. Как-никак последний день на работе. Вот и решил тебя встретить. Удивлена?» «Нет, я знала, что ты придешь». «Голодная?» «Как волк». «Куда пойдем? Кафе-автомат или хочешь чоп-суи?» «Нет, только не туда». «К Чайлдзу?» «Да, пойдем к Чайлдзу. Выпьем кофе со сливочным кексом». Он взял ее под руку. «Фрэнси, у тебя странный вид сегодня. Ты не сердишься на меня?» «Нет?» «Нет». «Рада, что я пришел?» «Да», — тихо сказала она. «Я очень рада видеть тебя, Бен».